Глава 47. Из доклада дежурного по пункту спецсвязи посольства США в Турции. Выдержки. Гриф. Совершенно секретно. Гриф. Без права выноса из помещения. Я заступил на дежурную вахту с такого-то времени. Никаких сбоев в работе электронных систем при приеме сдачи дежурства не наблюдалось. Между 17.07 и 17.12 местного времени на пульте компьютерной связи загорелся сигнал сбоя. Это могло означать либо помехи в системе, либо попытку выхода на нашу базу данных постороннего адресата. Я включил программу активного подавления помех, так как в это время шла передача информации одним из наших респондентов, и одновременно запустил тест проверки на постороннее присутствие. Через 2,5 минуты сигнал сбоя погас. Я не могу сделать однозначного вывода о причинах, вызвавших срабатывание датчика сбоя системы, так как времени для точного установления причины сбоя было недостаточно. Проверочный тест прошел лишь наполовину необходимого для завершения его работы времени. Считаю наиболее вероятным, что сбой произошел в результате возникновения неизвестного происхождения помех, которые и были устранены в результате включения программы активного подавления помех. Не исключаю также сбой в электронной схеме одного из используемых в работе электронных приборов, о чем я направил соответствующий рапорт в службу обслуживания и ремонта. Конец цитаты. Из заключения службы технического обслуживания пункта спецсвязи посольства США в Турции. Выдержка. Гриф. Секретно. Гриф. Без права выноса из помещения. Проведенное такого-то месяца числа времени по вызову дежурного по пункту связи проверка электронной основной и вспомогательной аппаратуры, задействованной в указанный день и час в работе, не выявило каких-либо отклонений в ранее заданных параметрах. Сбой систем датчиками слежения за соблюдением заданных характеристик не зарегистрирован. В целях более детального исследования нами была изъята часть аппаратуры с заменой ее на новую. Результаты проверки будут известны и доложены через 36 часов. Список изъятой аппаратуры прилагается. Конец цитаты. Глава 48. Машину я подогнал прямо к подъезду. «Выходи, строится!» – по-армейски сообщил я своим соседям по конспиративной квартире. «Съезжаем!» «Съезжаем! Пора менять обстановку!» «Совсем съезжаем?» «Безвозвратно. Умные нелегалы в одной и той же квартире два раза подряд не появляются». «Куда теперь?» «Никуда конкретно». «Ну, хотя бы район». «Никакого конкретно». «Да ладно вам! Что за глупые игры? Все равно же через час-два узнаем». «Обиделись. А между прочим, зря. Я их не интриговал и не обманывал. Я говорил чистую правду насчет того, что никуда конкретно». «Готовность через четверть часа?» — уже привычно спросил Александр Анатольевич. «Через четверть». «Только винты?» «Нет, на этот раз можно и компьютеры. У меня машина». «Большая?» «Большая. Влезет все, что нужно. Еще и место останется». Со сбором уложились 25 минут. Но эти не укладывающиеся в нормативы минуты я своим гражданским коллегам простил. Погони за нами не было. Можно было слегка расслабиться. «Готовы?» «Готовы. Ну, тогда на выход». Вышли все разом, держа перед собой объемные спортивные сумки. Каждой по компьютеру, а те, что не влезли, оставили на подоконнике, предварительно выдернув из них диски. Тот-то хозяевам будет радость, пока они во всем не разберутся. Подъездную дверь пришлось открывать ногами, потому что руки были заняты. «Ну и где обещанная машина?» «Да вот она!» «Где?» «Перед вашими носами». Перед носами легковых машин не было. «А это что?» «Это холодильник. Вот она, это наша машина и есть. В ней же мясо возят». Ну, вы тоже не флора, не фрукты, овощи. Мы, может, и нет, но кое-кто точно фрукт, попытался пошутить Александр Анатольевич. Я молча открыл заднюю, похожую на ворота, дверь. Бросайте сумки сюда. А сами? А сами так и быть, в кабину. Выйдем за город, там разберемся, как, кому какие авто по чину. Я сел за руль, положив рядом мной уже нарисованные права, путевки и накладные на несуществующий груз. Выехав за город, я завернул в первый же встретившийся по пути лесок и заглушил двигатель. И что дальше? Дальше. Я за баранку, вы в кузов. А не замерзнем? А вы не раздевайтесь. Я снова открыл рефрижераторную дверь. У входа висели мороженые говяжьи туши. Нам что, навешиваться между ними? На крюки? Нет, вам пробираться за них. Я отодвинул одну из висящих туш, затем покрытую инеем полиэтиленовую пленку, затем открыл небольшой люк в сплошном монолите от пола до потолка мороженого мяса. Прошу. За тушами было еще одно, гораздо большее, чем первое помещение. С удобными креслами, откидным диванчиком, микрокухней, несколькими полками под аппаратуру и утепленными многими слоями пенопласта и пенопропилена стенами. Вот здесь вы и будете жить. А куда ж в туалет ходить? Удивился Козловский Баранников. А ходить, извините, вот в эти полиэтиленовые мешки, а потом выносить их на мороз. Благо, он тут у вас под боком. А потом, когда все это застынет, выбрасывай. Понятно? А какой-нибудь квартирки получше не нашлось? Спросил Александр Анатольевич. Готов терпеть даже комнату в коммуналке. Вам квартирные удобства нужны? Или результаты нашей работы? А какая связь? Самая прямая. Вы утверждали, что на стационарной квартире со стационарными телефонами нас смогут легко вычислить. Так? Так. А если мы будем менять адреса каждый день, то вероятность быть пойманными за руку, набирающую очередной номер абонента, уменьшается. Верно? Ну, верно. А если мы меняем адреса каждый час, то вычислить нас будет практически невозможно. Докончил за меня фразу Козловский Баранников. Ну вот видите. А где же в холодильнике телефонная линия? Удивился Александр Анатольевич. А телефонная линия есть на каждой улице. В любом квартальном распределителе. Помните такие высокие металлические шкафы, в которых любят копаться монтеры с телефонными трубками? Или в любом колодце связи? Достаточно подцепить к ним всю ту же лапшу, и вы в релейных сетях ближайшие ТС. А ведь действительно, хлопнул себя по лбу Александр Анатольевич, как это я сразу о шкафах не подумал? Потому что вы сразу о другом подумали. О теплом, со всеми удобствами туалете. И ванной. Точно, был грешок. Ну что, поехали? Поехали. Куда деваться? У говядины, которой нас приравняли, нет права собственного голоса. А вот здесь вы не правы. И право есть. И голос, и каналы его передачи. Вот здесь, обратите внимание, кнопка срочного вызова. От нее сигнал идет ко мне в кабину. Это динамик ретранслятора. Все, что я буду говорить в кабине, вы будете слышать в салоне. Это микрофон обратной связи. Но сразу я по нему могу не ответить. Только когда будет подходящее, без посторонних ушей и глаз, место. Так что вы напрасно глотки не рвите. И не пугайтесь, если я не буду реагировать на ваши запросы. И, наконец, самое главное – лампочка тревоги. Если она загорится, вы должны, что бы вы в эту минуту ни делали, замереть, не двигаться, не разговаривать и желательно даже не дышать. Сколько не дышать? Пока лампочка не потухнет. Все понятно? Все. Ну тогда по коням. Скорее, по морозильным камерам. Я вырулил на автостраду. По ней на кольцевую дорогу. С нее на проспект, с которого свернул в малоприметный переулок. У первого же шкафа связи я затормозил. Встал я очень расчетливо, чтобы длинным корпусом рефрижератора перекрыть подходы к телефонному распределителю. Открыв отмычкой шкаф, подсоединился к ближним клеммам. «Контакт?» Я закрыл шкаф, залез в кабину и приложил к уху наушник. «Есть контакт! Пошла связь!» Измученный долгим перегоном водитель рефрижератора, загнав машину в первый встретившийся на пути переулок, спал, навалившись головой на рулевую баранку. Он даже не нашел в себе сил расстелить на спальном месте постель. Он даже не успел снять с уха плеерный наушник. Так и дремал под тихое перекручивание давно кончившейся кассеты. Такую кинематографически классическую картинку из нелегкой жизни водителей-дальнобойщиков наблюдали идущие мимо прохожие. Вот только водитель был не водителем. Наушник подсоединен не к плееру, а о сне вообще разговор не шел. «Я начинаю!» «Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая машина. Готовы!» Программа пошла. «Не могу открыть файл. Попробуй в другом режиме». «Не могу открыть файл». «Запрос, отказ, запрос, отказ, отказ, отказ, отказ, час, второй, третий». «Все, дальше тянуть нельзя. 3 часа – критический срок». Водитель просыпается, выбирается из кабины, зевает, почесывается, ходит вокруг машины, пинает скаты, а заодно отрубает связь. Улица, еще одна, переулок, шкаф, остановка. И снова завершивший дальнюю дорогу водитель засыпает на баранке, забыв в ухе наушник. Запрос, запрос, запрос. Не могу открыть файл. Отказ, отказ, отказ. Час, второй, третий. И новое перемещение. Эй, ты чё это тут встал? Гаишник. Этого только не хватало. Нажать кнопку тревоги. Слегка потянуть кабель, чтобы провод соскочил с клемм. Теперь все недоказуемо. Просто болтающийся, скорее всего, зацепившийся на дороге провод. И просто открытый шкаф. 2 разных, не связанных, именно не связанных, в самом прямом смысле слова, факта. «Ты че, не слышишь?» Удар с жезлом в кабину. «А? Че? Че случилось?» «Да уж случилось. Ты полдороги своим динозавром перегородил. Как людям ходить?» «Ой, командир, извини, сморило что-то. Не заметил, как уснул». «Сморило его. Сейчас проснешься. Права, путевку». За права, путевку и прочие сопроводительные документы я не опасался. Сам подписи и печати рисовал с помощью школьной перьевой ручки, пластика и умения, преподанного еще в первой учебке. За рисование у меня всегда отлично было. «Как же тебя сюда занесло, когда тебе совсем в другом конце города надо быть?» «Заплутал малость». «Заплутал. Ну-ка пошли посмотрим, что у тебя там внутри». Так в накладной же написано «мясо». В накладной могут и дерьмо написать, а везти золото. Пошли, пошли. Там же пломба. Вот только не надо держать меня за дурака. А то я не знаю, как вы, водилы, с пломбами обходитесь. Или ты хочешь по всей форме, с задержанием, протоколами, припровождением в отделение? Я могу. Нет, я же понимаю, служба. Еще раз нажать тревожную кнопку, выйти из кабины, с грохотом открыть рефрижераторную дверь. Хм, действительно мясо. А это вам. Вытащил я заранее нарезанные и расфасованные в полиэтиленовые пакеты куски. Именно на такой случай. Да ладно, зачем? Да у меня и денег при себе нет. Не надо денег, это от всего сердца. Я же понимаю, служба. Да, это верно. Служба не сахар. Сегодня точно не сахар. Сегодня мясо, подумал я. Ну ладно, будь. Но в следующий раз все-таки проезжую часть не перегораживай. Отдыхай на специально отведенных стоянках. Все, все, уже уезжаю. Ну, можешь не спешить. Сонный водитель то же самое, что пьяный водитель. Отдохни часок-другой, чтобы не создавать на улицах города аварийных ситуаций. Ну ты подумай, опять заботливый блюститель попался. Если и дальше такой наплыв добряков пойдет, мне придется снова на рынок за мясной вырезкой ехать. А теперь... от греха подальше. И снова улица, переулок, шкаф, провод, запрос, отказ, отказ, отказ, отказ, день, второй, третий. Эй, в кузове, как у вас дела? Как сажа. Никак не можем пробиться сквозь защиту. Почему не можете? Возможно, она у них слишком мудреная. Возможно, мощности наших машин не хватает. А может, то и другое вместе взятое. Вы что, о двигателе внутреннего сгорания говорите? Какой мощности? Ну, судя по всему, у них стационарная машина, суперкомпьютер. А у нас бытовые персоналки. Они в минуту перерабатывают информации больше, чем мы в час. Это все равно, что пытаться велосипедом перетянуть трактор. Мы просто не тянем. И что можно сделать? Теоретически? Ну, хотя бы. Искать узкое место в их обороне. Или равный по возможностям компьютер. Хорошо, давайте найдем такой компьютер. Найти-то можно, да пользоваться ими нельзя. Машин подобного класса в стране единицы. И все в секретных, за семью замками ведомствах. Но это полбеды. Беда, что они просчитываются на раз. А в холодильник их между говяжьими тушами, чтоб по городу туда-сюда развозить, не впихнешь. Так что остается обходиться тем, что есть. И надеяться на то, что даже... в самой продуманной обороне встречаются плохо охраняемые лазейки. Я могу вам чем-то помочь? Ну, только если еще компьютерами. Включая их параллельно, мы хоть как-то выигрываем в мощности и в быстродействии. Сколько? Что сколько? Сколько вам еще надо компьютеров? Штук 5. А еще лучше десяток. Хорошо, будут вам компьютеры. И я отправился за оптовыми закупками. Из 60 разных магазинов я на разных машинах и разными маршрутами привез 60 самых наиновейших, которых только смог разыскать в розничной сети, компьютеров. Сколько? Ахнули мои технические напарники. Пока 60. Но если понадобится еще, привезу еще. Был бы результат. Кресло из салона автомобиля выбросили. Откидной диван сняли. На их место водрузили компьютеры. Рядами. Друг над другом. Друг рядом с другом. И друг на друге. Так что повернуться было негде. Сидели на компьютерах. Ели на компьютерах. Спали на компьютерах. Ну что, запускаем? Запускаем. 60 компьютеров одновременно загудели своими внутренностями, загрузились, вышли на рабочий режим. Десяток экранов мониторов замигали картинками. Первый блок есть, второй блок есть, третий блок. Начинаю поиск. Поиск пошел. Запрос, отказ, запрос, уточнение, уточнение, уточнение, согласие. Первый файл открыт, второй файл открыт, третий файл. Пошел по цепочке. Запрос, уточнение, уточнение, согласие. Так, здесь проскочили. Поехали дальше. Я сидел в кабине, привычно уперевшись лбом в руки, лежащие на баранке. Я давил на руки так, что пальцы немели. Ну же, ну! Отказ, отказ, запрос, уточнение, отказ. Черт, ничего не понимаю. Здесь какая-то совершенно незнакомая мне комбинация шифров. Что-то совершенно новое. Принципиально новое. А если так? Давайте попробуем. Запрос, отказ. Запрос, отказ. Отказ, отказ, отказ. Безнадежно. Не хватает быстродействия. Мы не успеваем перебирать требуемый объем комбинации цифр. Они что, с ума сошли? Я не могу больше ходить по магазинам, скупая компьютеры, как алкоголик водку. Да их просто некуда больше впихивать. Свободных объемов в машине почти не осталось. Вызов обратной связи. Начальник, у нас ничего не выходит. Не хватает мощности. Я слышал. И что вы предлагаете? Отдыхать. Вы работаете уже 20 часов. Отрубайте аппаратуру и ложитесь спать. Я отъезжаю на стоянку. А дальше? А дальше вы проснетесь и будете снова работать. Сколько? Столько, сколько нужно. Сколько нужно для получения положительного результата. Ну, послушайте. Все, конец связи. Я выдернул подвод к шкафу и завел мотор. Опять тупик. Больше полусотни компьютеров, и все равно тупик. Количество не переходит в качество. Или для нового качества это слишком малое количество? А где взять большее? Приобрести еще один реф, набить его аппаратурой и поставить рядом с этим? Два холодильника поперек улицы. А как мне их одному обслуживать? Привлечь еще водителя? А как ему объяснить эти странные, в пределах 2-3 улиц перемещения, эти зависания вблизи шкафов и колодцев связи? Рано или поздно он начнет обо всем догадываться. Вот положенец, а? А если все-таки попытаться проникнуть на суперкомпьютер? Кого требуется подкупить, кому надо пригрозить. Просчитают противники. Да ну и дьявол с ними, компьютер не наш, значит и шишки не наши. Может так? Может один стационарный компьютер лучше полутысячи персональных? А если действительно их будет полтысячи или тысяча? Вне зависимости от того, в какую машину я их смогу собрать. Ну, абстрактно, в принципе. Вообще. Мы имели 5 компьютеров и не могли почти ничего. Мы добавили 60. И на порядок возросли наши возможности. А если компьютеров будет еще больше? Ну, например, в 10 раз. Значит, ровно в те же 10 раз вырастет их суммарная мощность. Так, на мой неумудренный в вычислительной технике ум. сможет ли тысяча велосипедистов перетянуть один трактор? Вряд ли. Пупки развяжутся. У всей тысячи. А если их будет больше? Например, вдвое. Или еще больше. Да если разом напрягутся. Да с дубинушкой, как те поволжские бурлаки. Пожалуй, что и смогут. Почему бы и нет? Возможно, даже наверняка в реальности все это будет выглядеть не так просто. Не так примитивно. Чем больше, тем лучше. Но то, что не хуже, это точно. Это даже с кашей, в которую масло льешь, не хуже. Я включил лампочку тревоги и вылез из машины. Кажется, я знал, что надо делать.